Чтобы узнать это, он спал, и во сне он узнал это. Святым своим голосом Бог ободрил его, как в том нуждалась его душа, и самыми приятными словами Бога были слова, что Иосиф положит руки на глаза Иакова, проникновенно многозначительные слова, которые могли означать, что его могучий в мире сын защитит и пригреет старика в стране язычников, а также, что некогда любимец его собственноручно закроет ему глаза, а подобного сновидения наш сновидец давно уже не мог себе позволить. А тут ему приснилось и это, и то первое, и спящие глаза его увлажнились под веками, и когда он проснулся, он почувствовал прилив сил и бодрости и захотел сняться с этой стоянки, чтобы продолжить путь со всеми семью десятью. Теперь он сел в изящный египетский паланкин с ветрозащитной коморкой, который водрузили на спины двух белых, украшенных сольником ослов, и выглядел в нем еще лучше, еще величественней, чем на верблюде. О любви отказывающей. Северо-восток дельты соединялся с Хевроном торговой дорогой, проходившей через Бершиву и сухие земли Ханаанского юга. По ней-то и двигались дети Израиля, следуя таким образом несколько иными путями, чем тот, которым следовали братья в своих деловых поездках. Места здесь шли поначалу обжитые, со множеством мелких и крупных селений. Затем, правда, с умножением дней края пошли окаянные, без единой травинки, и увидеть здесь можно было только мелькавших вдалеке разбойных скитальцев пустыни. Так что боеспособные мужчины Израиля не расставались с луками. Но и в самых скверных местах цивилизация исчезала не вовсе, она сопровождала их примерно так же, как Бог, хотя и жутковатыми перерывами, где она прекращалась, и Бог оставался уже единственным утешением, сопровождала то в виде защищенных колодцев пустыни, то в виде заложенных и хранимых духом передвижения дорожных знаков, смотровых башен и мест для привала, до самой цели, подразумевая под ней покамест ту область, где драгоценная земля египетская продвинула свою военную силу далеко на чужбину, область, предшествующую неприступной границе Египта и стенам крепости Зел, придирчивого ее стража. Их они достигли через 17 дней, или, может быть, дней прошло больше. Они считали, что дней их пути 17, и не стали бы спорить по этому поводу с любителями точных подсчетов. Порядка 17, эта цифра, безусловно, была, если даже она была чуть выше или чуть ниже, вполне возможно, что дней прошло немного больше. Учтем хотя бы пребывание в Бершиве. Да или это еще давало себе знать, и для передвижения, щадя Иакова, отца, пользовались только вечерними и утренними часами. Да, добрых 17 дней прошло с тех пор, как они покинули Мамре и отправились в путь, то есть на некоторое время перешли на положение кочевников, разбивающих шатры то там, то сям, и вот дни доставили их к крепости Зел, проходу в царство Иосифа. Есть ли у кого-нибудь хоть малейшее опасение, связанное с этой грозной пограничной твердыней и нашими путниками? Неужели кто-нибудь думает, что у них тут возникнут какие-то трудности? Того, кто так думает, впору поднять на смех. У них были и фирман, и пропуск, и удостоверение, Господи Боже мой! Никогда ничего подобного наверняка не имелось ни у каких сынов горемычной чужбины, стучавшихся в ворота земли египетской, а для этих не существовало ни ворот, ни стен, ни оград. Бастионы и башни Зела были для этих как воздух и пар, а придирчивость контролеров оборачивалась для них улыбчивой услужливостью. Ведь, конечно, пограничные офицеры фараона получили особые указания насчет этих людей, указания, которые не могли не смягчить их. Ведь, как-никак, дети Иакова были приглашены в эту страну самим менфийским владыкой хлеба, тенистой сенью царя, Джепнуот его Нахемом, исключительным другом фараона, приглашены на кормление и на жительство. Опасения? Трудности? Паланкин, в котором несли старого главу рода, говорил, надо думать, сам за себя, и сам представлял своего владельца. На паланкине этом были уреи, уреи из фараоновой сокровищницы. А того, кто сидел в нем, этого величавого, усталого и кроткого старика, его несли не так-то и далеко, на свидание с сыном, весьма высоким начальником, который мог сделать бледным трупом любого, кто хотя бы только задержит этих сынов чужбины расспросами. Одним словом, пограничные офицеры были как нельзя более любезны и слащаво угодливы.